Глава 22. Брэдли даже не взглянул на пакет, который Света положила перед ним. В пакете был бумажник с документами застреленного бугая. «Я не понимаю, зачем вы назначили мне встречу? Не вижу никакой необходимости. Мои люди не будут делать за вас вашу работу». Он говорил тихо и твердо, не забывая при этом отправлять в рот куски пиццы с ветчиной и прихлебывать светлое пиво. Они сидели в маленькой шумной пиццерии напротив Колумбийского университета. Здесь собирались студенты и работали студенты. Брэдли в своем чиновничьем костюме, в белой, наглухо застегнутой рубашке и черном галстуке, выделялся на общем легкомысленном фоне. Особенно нелепо он выглядел в сочетании с красоткой Светланой. На странную парочку поглядывали с любопытством. «Уберите, пожалуйста, пакет со стола», — сказал он уже мягче. «Поймите, я не могу светиться на Брайтоне. Я вступлю в игру, когда вы назовете главное имя. Но дайте мне хотя бы человека, одного человека. Я не могу разорваться и быть в нескольких местах одновременно. А зачем? Зачем вам разрываться? Вы на верном пути. Данных у вас сейчас достаточно. Теперь охрана объекта отходит на второй план. Сконцентрируйтесь на главном. Тогда и разрываться не надо будет». «Вы справитесь, я не сомневаюсь». Он растянул губы в улыбке. Глаза остались ледяными. «Мой объект остается на первом плане», — мрачно сказала Света и залпом допила остывший кофе. Сидя на подоконнике в университетском коридоре, она еще раз просмотрела содержимое бумажника. Запаянные в пластик водительские права с цветной фотографией. «Вид на жительство». «Грин-карт», из которой явствовало, что Валерий Приходько прибыл в США 2 года назад и по специальности водитель. Еще в бумажнике были 2 кредитные карточки, 5 презервативов и розовый, пропитанный сладкими духами, украшенный жеманными завитушками картонный квадратик, на котором по-русски и по-английски было написано «Белла Баттерфляй». Салон изысканного массажа для состоятельных господ. Внизу, совсем мелко и только по-русски, мы выполним любой ваш каприз. Кроме того, Света обнаружила 2 скомканных счета из ресторана «Очи черные». Потом она обшарила карманы собственной куртки. Она помнила, что вчера вытащила у убитого еще несколько бумажек. Так и есть. Магазинные чеки. Все магазины брайтонские, и еще бледно-зеленая глянцевая картонка с надписью по-русски «Дискаунтная карточка постоянного посетителя». Массажный салон Беллы Баттерфляй предоставляет вам 10% скидку, если вы посетили нас более 10 раз. На обратной стороне типографским способом было напечатано имя убитого. Наконец, из аудитории вышла Лена. Когда они сели в машину, Света сказала: «Я сейчас отвезу тебя домой. Очень прошу, сиди и никуда не высовывайся». «А если Стивен захочет пойти пообедать? Он не любит есть дома». «Придумай что-нибудь. Скажи, устала, голова болит, к лекции надо готовиться». «Не поверит, обидится». «Хорошо. Скажи, что твоя русская подруга пригласила тебя и его вечером в ресторан. Куда, кстати, вас пригласить?» «Как хочешь, только не в китайский. Стивен терпеть не может китайскую кухню. Когда ты за нами заедешь?» «Не знаю, часов 9 в 10. «А завтра?» — после паузы грустно спросила Лена. «Завтра мне тоже никуда не выходить?» «До завтра. Надо дожить». Света щелкнула зажигалкой и закурила. «Как зовут того парня, к которому ты ездила на Брайтон?» «Арсений Верещагин». «Он кто?» «Поэт». «Кто?» — Света засмеялась. «Что ты смеешься? Он правда очень талантливый поэт. Мы с ним 20 лет знакомы». «Чем он здесь занимается?» «Не знаю. Работает на кэш, живет в жуткой дыре, стихи пишет». «Он тебе...» «Свою пушку одолжил?» «Купил для меня». Принес в ресторанной корзиночке. Знаешь, здесь, в отличие от Европы, все, что не доел, складывают в такие красивые корзиночки. Собачий пакет называется. У каждого ресторана свои фирменные. Из какого же ресторана был тот собачий пакет? Кажется, очи черные. Ты поэту все рассказала? Да. И что он? Он сказал, будто догадывается, кто за мной охотится, и намерен точно это выяснить. Что ж ты раньше молчала? Света даже притормозила. Он фантазирует, это несерьезно. Ты бы видела, в какой нищете он живет. Если бы у него были связи с бандитами, он бы жил не так. Ничего он выяснить не может. «В следующий раз», — строго сказала Света, — «пожалуйста, выдавай мне всю информацию, а уж оценивать ее и делать выводы, что серьезно, а что нет, я, извини, буду сама». Лена не обиделась. Она знала, что Света права. «Салон Белла Баттерфляй, чем могу вам помочь?» — произнес низкий женский голос по-русски. «Вы говорите по-английски?» — спросила Света. «Да, конечно», — ответили ей. «Вы делаете изысканный массаж только господам или дамам тоже?» Света говорила из телефона автомата и прикрывала ладонью трубку, чтобы не был слышен уличный шум. «О, мы рады любым клиентам!» Голос стал прямо-таки медовым. «Милости просим, в любое время дня и ночи!» Конечно, в джинсах и кроссовках в салон заявляться не стоило, а ехать домой переодеваться — терять время. Света огляделась по сторонам и через минуту уже входила в магазин готовой одежды. Там она купила строгий брючный костюм, очень дорогие туфли на мягкой плоской подошве, бледно-розовую шелковую блузку. Во все это она переоделась в примерочной, а джинсы, куртку и кроссовки попросила упаковать в пакет. Затем в косметическом отделе она приобрела лосьон для снятия макияжа и гель для укладки волос. Расплатившись по кредитной карточке, Света села в машину, стерла с лица весь грим, нанесла на свои короткие светлые волосы немного геля и гладко зачесала их назад. Затем она надела круглые затемненные очки и, поглядевшись в маленькое зеркальце, поехала в сторону Брайтон-Бич по указанному на розовой карточке адресу. Они пришли через полчаса после того, как он поболтал с одной милой молоденькой медсестричкой из небольшого, но самого дорогого на Брайтоне оздоровительного центра «Доктор Никифоров». Он помнил, что в рекламном проспекте значилось «Лечение новыми, нетрадиционными методами». Далее перечислялась куча болезней, вплоть до рака. Также говорилось об омоложении, повышении мужской потенции и работоспособности. Пока медсестричка отоваривалась в супермаркете, Арсюша рассыпался в комплиментах, пару раз поцеловал ей ручку. Его мужественная красота, даже подпорченная нищетой, все еще действовала. Ему казалось, он выведал у сестрички все необходимое. При этом, навешав ей на уши достаточно лапши, чтобы она не уловила суть его игривых вопросов о мужской потенции. Но, вероятно, лапши оказалось мало. Потому и ввалились эти два ублюдка Костолом и Спелый. Он был знаком с обоими, прекрасно знал, на кого они работают. Это только подтверждало туманную информацию, полученную от сестрички. Но что толку теперь? «Ты будешь звонить или нет, падаль?» Пистолетное дуло переместилось от лба к виску. «Я не знаю номера», — еле шевеля разбитыми губами проговорил Арсюша. «Зато я знаю». В руке Костолома был сотовый телефон, бандит нажимал кнопки. Набрал. Услышал пожилой мужской голос. «Лену, плиз», — спокойно произнес Костолом в трубку и поднес телефон к уху Арсюши. «Говори, козел». В трубке было тихо. Потом раздался голос Лены. «Я слушаю». «Говори, падла», — прошипел Костолом и вмазал Арсюше коленом между ног. Он вскрикнул и скорчился от боли. В правый висок вдавилось пистолетное дуло. у левого была телефонная трубка. Арсюша молчал. «Хорошо, сука. Сейчас будет еще больней». Костолом кивнул спелому, стоявшему за спиной привязанного к единственному стулу Арсюши. Тот заломил ему руки, выворачивая суставы. Раздался хруст. Арсюша закричал. «Алло, кто это? Что происходит?» — говорила Лена в трубку по-английски. «Ладно», — усмехнулся Костолом и сказал в трубку. «Если ты, сука, сейчас не приедешь на Брайтон к своему козлу Арсюше, мы его замочим». «Кто вы и что вам нужно?» — спокойно спросила Лена. В ответ раздалась длинная матерная тирада. «Вы можете говорить по-русски?» От этого облажного мата в нью-йоркском телефоне Лене стало на секунду смешно, но только на секунду. «Я и говорю по-русски!» — рявкнул Костолом. «Нет, дружок, пока ты говоришь по-татарски, я тебя не понимаю». Костолом стоял совсем близко, и Арсюша слышал каждое Ленино слово. Несколько секунд бандит молчал, как бы осмысливая услышанное, потом вполне мирно произнес. «Кончай вонять в натуре. Мы тебя не убьем. Кое-чего расскажешь и вали со своим козлом». «А если я позвоню в полицию?» «Тогда лучше сразу три гроба заказывай». «Для кого третий?» Понятно было, что два для нее и Арсюши. «Для твоего старого пердуна Полита». «Хорошо. Я приеду». Положив трубку, Лена тут же подняла ее и набрала номер, продиктованный вчера Светой. Конечно, ее нет сейчас. После нескольких гудков включился автоответчик, и Светин голос произнес по-английски. «Извините, меня сейчас нет. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала». «Света, они позвонили и сказали, что если я не приеду на Брайтон, они убьют Арсюшу. Сейчас без 28. Я еду. Адрес ты знаешь». «Что-нибудь случилось?» — спросил Стивен, глядя на нее поверх очков. Он сидел в большом кожаном кресле в гостиной и читал газету. «Все в порядке», — Лена постаралась улыбнуться. «Просто я обещала привезти Арсюше одну книжку из Москвы. Я ее привезла, а отдать вчера забыла. Для него это очень важно. Я быстро». «Неужели он сам не может заехать?» — укоризненно покачал головой Стивен. «У него нет $1500 на Сабвей». Лена надела пальто и нащупала в кармане пистолет. «А как же твоя русская подруга, которая пригласила нас в ресторан?» «Я вернусь не позже половины десятого», — пообещала Лена, подойдя к Стивену, поцеловала его в седую макушку и быстро вышла из дома.